Триада в поисках Поля Мореля. Лондон. Закат неторопливо катился по Лондону, проваливая солнце куда-то за доки. Такси медленно ползло по центральным пробкам, пробираясь по вечно суетящемуся Сохо, красным шарикам и цветным решеткам Чайнатауна. Таксист, молодой араб, несколько раз оборачивался к клиентам, красивой китаянке и белому мужчине средних лет, напоминавшему ему какого-то голливудского актера, и, приоткрыв прозрачную перегородку, переспрашивал адрес ресторанчика на окраине китайского квартала. Вскоре они подъехали к малозаметному заведению с незамысловатым названием «Imperial China», расположившемуся по соседству с парикмахерской на первом этаже четырехэтажного жилого дома. У входа их встретил высокий молодой китаец. Его на первый взгляд непроницаемое лицо при виде Джии моментально озарила улыбка. Они обнялись, перекинулись несколькими фразами на китайском и зашли в ресторан. Макс, рассчитавшись с таксистом, последовал за ними. Уже в ресторане девушка обернулась и тихо сказала Малину. «Это Дзян Джонг. Мы с ним росли вместе и не виделись почти 10 лет. Сейчас он уже Хунг Хван, руководитель силовой группы, обеспечивающей безопасность главы триады Лунг Тао. Нас что, пригласили на дегустацию китайской кухни? Если ты голоден, то тебя накормят. Сейчас через этот ресторан мы пройдем в резиденцию Гуан Кланя. Он Лунг Тао, главный босс триады, работающий на территории Великобритании». Они пересекли зал, где мирно обедали человек 20 китайцев. Макс обратил внимание на то, что среди них не было ни одной женщины, а несколько человек, оторвавшись от еды, проводили гостей внимательными взглядами. Лестница, задрапированная коврами, привела их на второй этаж, где двое китайцев, под пиджаками которых были явно видны бронежилеты и пистолеты, поинтересовались наличием оружия и вежливо попросили пройти через рамку детектора. Гуан Клань оказался смуглым, моложавым и низкорослым китайцем, чей возраст мог быть как 40, так и 60 лет. Матовая пергаментная кожа обтягивала острые скулы, а очень темные глаза прятались в тонких морщинках, уходящих к вискам. Он встретил гостей в небольшом кабинете, обустроенном в слишком ярком наглядном сочетании роскоши и современных технологий, встал из-за стола и мягкой, неслышной походкой двинулся навстречу, раскрыв объятия Джии. «Сколько же лет мы не виделись! Вот и нихай!» Примечание. «Девочка моя! Девочка моя! Я очень рад тому, что ты и твой американский спутник навестили старого Ланя». «Спасибо за теплый прием, мистер Лань. Мне очень лестно, что вы, Саньшень, занятой человек, нашли время для меня и моего друга Макса Малина. Твой отец и мой предшественник, великий Лунг Тао Бэйшень, так много для меня сделал. Но прошу к столу. Расскажите подробнее о том, что привело вас ко мне». Они присели за невысокий столик, на котором два китайца быстро и беззвучно расставили чай и миски со сладостями и ягодами годжи. «Макс, расскажи все мистеру Ланю». Малин открыл ноутбук и кратко поведал китайцу всю невероятную историю, сопровождая рассказ фотографиями. Когда на мониторе появились первые изображения того, кто назывался Сантаной, китаец наклонился к экрану, внимательно и долго всматривался в лицо молодого человека из давних 60-х. Всматривался так, как будто бы пытался понять, знает ли его. А когда всплыли изображения Мартина Вайса и Игоря Ларионова, невозмутимое лицо Гун Кланя напряглось. Он положил руку на плечо Малина, как бы пытаясь остановить быстрое перемещение картинок на мониторе. «Стойте! Это же он! Он!» «Кто он, мистер Лань?» «Ну как? Это же Поль Морель, собственной персоной. Я думал, что он давно уже кормит червей где-нибудь на другом континенте, куда сбежал от нас и от итальянской Козы Ностры. Сбежал с миллионами долларов, с сотнями миллионов долларов. Вам не нужны никакие вьетнамцы. Это Морель. Во всяком случае, в 70-х годах и в начале 80-х так называл себя человек, который столкнул нас с итальянской мафией, обокрав и нас, и их на огромные суммы. Из-за него погибли люди. И еще он связан с покушением на папу Иоанна Павла в 1981 году, наверное». Джия и Макс переглянулись. Между ними молнией проскочило понимание. Да, все складывается воедино. Та фотография, на которой Ларионов Сантана Вайс Новак стоит на площади Святого Петра и смотрит на раненого Иоанна Павла, получила свое логическое подтверждение. Теперь у этого человека еще одно имя – Поль Морель. Журналист почувствовал, как где-то глубоко завибрировала неведомая жилка, отдаваясь эхом по всему телу. «Есть! Есть!» А Гуан Клань встал, склонил голову и, пробормотав «Кэнанда», примечание «Возможно», отошел к окну и начал звонить по сотовому. Как только абонент ответил, китаец почтительно начал что-то объяснять, повторив несколько раз фамилию Морель. «Он просил нас подождать», — шепнула Джея. «У него важный разговор про нас». «Понимаю. Только мне что-то не верится в такую удачу. Слишком уж хорошо все складывается». «Хорошо, говоришь?» Вдруг подняла голову китаянка и посмотрела в глаза спутнику совершенно чужим, холодным взглядом. «Кому хорошо? Убитому Рене Душану или мертвому маршалу, чей архив достался тебе?» Их беседу прервал Гуан Клань, мягкой поступью вернувшись к столу. «Вы подобрались к Полю Морелю, и, насколько я понял, весьма заинтересованы в том, чтобы найти его. И здесь мы можем помочь друг другу. Так, господин Малин?» «Конечно, господин Лань». «Значит, сейчас мы поедем к великому Тайло. Примечание. Большой брат, китайский, высший иерарх китайской триады. Большому брату. К самому Линг Вану. Ему уже под 90, и он сейчас на отдыхе. Но его разум по-прежнему чист, глубок, и он до сих пор остается моим учителем и главным советником. Он хорошо знал Морели и, возможно, сможет помочь вам. Если, конечно, сочтет нужным». «Линг Ван», — тихо молвила Джия, наклоняясь к Максу, — «это живая легенда. Он был одним из руководителей триад еще с 60-х годов. Даже я его никогда не видела». Все трое спустились в ресторан, где к ним присоединились несколько крепких китайцев-охранников. Они расселись в два темных внедорожника, и кортеж двинулся прочь из плавящегося от жары Лондона. Через час машины, проехав сквозь роскошный пригород Кингстон на Темзе, прибыли к трехэтажному особняку, скрытому густыми зарослями плюща, опутавшего старый, но крепкий забор. Автомобили плавно вкатились в огромный двор, укрытый от палящего солнца старыми платанами. Гости прошли к парадному входу, где их встретили двое китайцев и, обменявшись несколькими словами с Ланем и Джией, провели приехавших в дом, старинный особняк викторианской эпохи. В гостиной к ним навстречу медленно вышел маленький морщинистый китаец, державший спину так ровно, будто он что-то проглотил. Его поддерживал под руку крепкий юноша. Макс, рассматривая великого Тайло Линг Вана, сразу же обратил внимание на то, что весьма преклонный возраст этого человека явно не тяготит. Огромная энергия, подчиняющая себе все вокруг, отчетливо читалась не только в его взгляде, но и в каждом неторопливом движении. «Я рад видеть у себя в доме гостей, принесших хорошую весть», чуть склонив голову, медленно проговорил Линг Ван на великолепном английском. «Мне приятно видеть дочь моего брата Лунг Тао Бэйшеня, так рано ушедшего от нас. Присаживайтесь, нас ждет чай». После обмена приветствиями все расселись за низким и длинным столиком, где уже были сервированы чай и сладости. Прервав вежливое молчание, Линг Ван тихо заговорил. Слова его звучали настолько тихо, что было слышно, как позванивает посуда в руках услуги. «Господа, Лань рассказал мне о том, что вы выяснили некоторые подробности о моем давнем знакомом Поле Морели, который исчез еще в 1981 году, и мы предполагали, что он мертв. Я хотел бы услышать от вас всю вашу историю в деталях. Здесь ошибиться нельзя. Если Морель жив, то я должен об этом знать и предпринять определенные шаги. Я слушаю вас, господин Малин». Макс подробно рассказал обо всех последних событиях, продемонстрировав Вану фотографии разных лет и некоторые документы. Говорил он достаточно долго, и, несмотря на то, что пересказывал события уже не раз, почему-то волновался и даже сбивался, иногда повторяя одно и то же. Лицо Линг Вана на протяжении всего повествования не менялось, напоминая статую Будды. Ни одна черточка не дрогнула, лишь темные зрачки впивались в каждую увиденную фотографию, поочередно всплывавшую на мониторе. И только когда появилось изображение, где Сантана Вайс Новак Ларионов стоял на площади Святого Петра в момент покушения на Иоанна Павла, брови главы триады чуть дрогнули, сдвинувшись к переносице. Малин закончил, и внезапно повисшую тишину прервал голос Вана, ставший еще слабее и прозвучавший, как шелест осенней листвы. «Нет никаких сомнений в том, что на всех фотографиях мой давний знакомец Поль Морель. Разные годы, разный возраст, но везде абсолютно точно он. Я расскажу вам то, что произошло давно. Рассказ будет длинным, но думаю, что он поможет понять масштаб личности этого человека. И может быть даже найти Мореля, сопоставив мою историю с имеющимися у вас данными». «Спасибо, господин Ван», — не удержался Макс. «Я готов слушать часами, сутками, если это поможет мне вырваться из тупика, в котором мы оказались. Слушаем вас». «Мореля я знал с конца 70-х. Хотя сказать, что я действительно знал его, будет преувеличением. Поля не знал никто. Никто. Он появлялся и исчезал, как вспышка огня, в который подкинули хворост, Причем появлялся только тогда, когда это ему было нужно. Мы знали только, что Поль очень богат и постоянно перемещается по миру. Но где его дом, семья, не знал никто. И были ли они? Сегодня он француз, завтра американец, послезавтра русский. Морель говорил свободно, почти без акцента на многих языках. В Поле Морели, или как там его еще звали, всегда ощущалась непонятная угроза. Ее чувствовали все, кто соприкасался с ним. Угроза была даже тогда, когда он дружески беседовал с вами о пустяках, либо обсуждал деловые вопросы. Я не знаю, откуда это. Она жила в нем, в его страшных глазах, которые, казалось, даже меняли свой цвет. А еще там была бездна. Но ближе к сути. Морель обладал огромным количеством информации, а то, чего он не знал, Поль мог выяснить за очень короткий промежуток времени. Кстати, это был еще один его бизнес. Любые сведения за очень большие деньги. За такие деньги, которые даже нам казались огромными. Но Морель никогда не ошибался, и этим был ценен. Он как-то в шутку сказал мне, что вы, мол, все динозавры, не понимающие необходимость использования передовых технологий. Электроника, слежение, военные технологии. А если что-то не получается, то тогда уже в игру вступают большие деньги, подкуп и угрозы. И при таком раскладе утаить какую-либо информацию нет никаких шансов. Морель говорил, что если человек не хочет продать свое знание за миллион, то предложите ему 10. А если и от 10 откажется, то убейте его. Нет никого, кто бы обладал информацией в единственном числе. Их всегда не меньше 2, 3 или более. А значит, второй, третий все же продаст эту информацию за 10 миллионов, убедившись, что мы не отступимся. Поверьте, Макс, мы обладаем довольно большими возможностями, и я не раз пытался выяснить, кто этот человек, представляющийся Полем Морелем. Увы, никаких подробностей найти не удалось. Но в общих чертах мне стало понятно то, что он единолично руководит серьезной организацией, которая только отчасти похожа на мафию, но устроена несколько иначе. У нас все знают, понимают и чтут иерархию, но у Мореля все было по-другому. Его структура существовала, но одновременно ее как бы и не было. То есть имелись отдельные группы исполнителей, незнакомые друг с другом и даже не знающие о существовании остальных групп. Одни отвечают за сбор информации, другие за силовые акции и убийства, третьи за легальный бизнес, четвертые за нелегальный, пятые за взаимодействие с посторонними организациями, шестые за теракты и так далее. Все знал только один человек, Поль Морель. Китаец замолчал, взяв чашку с чаем. «Господин Ван», — не выдержал журналист, — «а какие-то человеческие проявления были у Мореля? Увлечения, хобби, женщины, наркотики, в конце концов? Хоть что-то?» «Нет, Макс. Хотя постойте. Его очень интересовала живопись. И в первую очередь картины одного художника, средневекового Иеронима Босха. Морель всюду искал его произведения, маниакально покупал какие-то эскизы, работы учеников Босха, и на это не жалел никаких денег. Почти не торговался, и вокруг него постоянно вились всякие коллекционеры и торговцы. И однажды он даже обращался к нам с просьбой организовать кражу картины Босха «Увенчание терновым венцом» из Национальной галереи в Лондоне. Предлагал десятки миллионов фунтов. Мы попытались и выяснили, что это невозможно в принципе. Поль был очень расстроен. Именно тогда я впервые увидел хоть какие-то эмоции на лице этого человека». «А что вас с ним связывало, господин Ван?» «В то время я наладил хорошее взаимодействие с итальянцами. Мы с их помощью организовали поставку кокаина в Италию и дальнейший транзит порошка на север Европы. Но это было лишь начало. Основная польза Коза Ностры для нас заключалась в том, что они обладали уникальной возможностью отмывать деньги через банк Абразиана, имевший самое прямое отношение к секретариату Ватикана. То есть прикрытие и безопасность были на самом высоком уровне. Кто бы мог подумать, окружение понтифика и грязные деньги в одном флаконе. Только за 79-й год мы легализовали более 2 миллиардов долларов. Представляете себе?» «Не понял». Макс почувствовал, что Ван переходит к самому главному. «А при чем тут наш Морель?» «Так Поле организовал всю эту схему для Коза Ностры, а потом привел и нас в качестве крупного клиента. Морель изначально стоял у истоков финансовой схемы. Именно он в свое время свел главу Коза Ностры, Дона Тото Риина, примечание, Сальваторе Риина, также известен как Тото Риина, 1930-2017 годы, итальянский сицилийский мафиози, бывший глава Коза Ностры, босс боссов, за время преступной карьеры лично убил около 40 человек, связан с сотнями заказных убийств, Получил прозвище «Коротышка» в связи с небольшим, 1,58 м, ростом. С главой масонской ложи П2 Личо Джелли. Примечание. Личо Джелли, 1919-2015 годы. Итальянский финансист. В 1967 году возглавил масонскую ложу П2. Через 17 филиалов ложа контролировала почти всю территорию Италии. Осужден за махинации с банком Амбразиано, в которых были замешаны мафия и банковская система Ватикана. А Джелли в конце 70-х контролировал основные финансовые потоки банка Амбразиано. Потом тот же Морель провел переговоры и с руководителем банка Роберто Кальви, которого тогда уже называли «банкиром Господа», убедив его в необходимости сотрудничества с Коза Нострой. Он убедил Кальви в том, что совместный с мафией бизнес принесет большие деньги Святому Престолу. И, как всегда, Поль оказался прав. Дело в том, что основным акционером банка Амбразиано был Банк Ватикана. И с помощью Поля Мореля в схему отмывания денег удалось включить даже Пола Марчинкуса, тогдашнего главу Банка Ватикана. А потом уже он привлек и нас в качестве большого клиента, заинтересованного в отмывании крупных сумм. Получается, что именно Поль завязал в единый узел канцелярию Святого Престола, папских банкиров, Коза Ностру, а впоследствии и нас. Все были при определенных интересах. Мы легализовали миллиарды от наркотрафика, итальянцы отмывали свои деньги и имели процент от сделок с нами, банк Амбразиано процветал, зарабатывая на обороте, а Кальви и Джелли, вероятно, получали еще и крупные наличные бонусы, как от итальянцев, так и от Мореля. Но самый большой процент от всех сделок получал, конечно же, Поль. По моей информации, речь шла о 10% от всех операций. Это огромные суммы. Не знаю, делились ли они с главой Банка Ватикана Марчинкусом, но уверен в одном. Папа Иоанн Павел был совершенно не в курсе происходящего. Все это делалось за его спиной. Он какое-то время считал, что папский банк просто успешно работает и приносит большие деньги Ватикану. Погодите, господин Ван. Малин оставил чай и проверил диктофон под курткой. Но, насколько мне известно, в начале 80-х разразился громкий скандал, связанный именно с банком Амбразиано. Мы сейчас к этому подойдем. В результате всех финансовых махинаций в конце 79-го года бюджетный дефицит Ватикана стал хроническим, и мини-государство, по сути, оказалось на грани разорения. И это при том, что в 78-м только одни активы банка Ватикана превышали 2,5 миллиарда долларов, и понтифик об этом знал. Будучи далеко не профаном в финансовых вопросах, Иоанн Павел в 1980 году распорядился начать секретное внутреннее расследование махинации Банка Ватикана, а соответственно и Банка Амбразиано. Кальва и Джелли запаниковали, но ни мы, ни итальянцы из Коза Ностры тогда еще ничего не знали. Морель заверял нас, что пока все нормально и любые вопросы он решает на своем уровне. У меня не было причин не доверять ему. Но, как потом стало известно, Поль с помощью Роберто Кальви за период с декабря 1980 по март 1981 года вывел из Амбразиано и его офшоров почти 1,5 миллиарда долларов Коза Ностры и отправил их в несколько маленьких, но надежных швейцарских банков. Не знаю, он совместно с итальянцами это делал или за их спиной, не знаю. Только вот мы до последнего дня ничего о проблемах с банком не знали и находились в счастливом неведении, так как проверка и все последующие действия были тайными. Наступила пауза. Ван отдыхал, откинувшись на спинку мягкого кресла. Через минуту полной тишины старик открыл глаза и снова заговорил. В конце марта 81 года Морель сообщил мне о больших бедах в Амбразиано и в Банке Ватикана. Он рассказал о тайной папской проверке, которая по-прежнему продолжалась и вскрывала все новые и новые преступления. Иоанн Павел твердо намеревался выяснить все до конца и, возможно, даже передать результаты в прокуратуру. А у нас на тот момент в банке зависло почти 0,5 миллиарда долларов. И это были не только деньги Триад, но и наших поставщиков, причем за довольно длинный период. И тут Морель предложил свой выход из катастрофического для нас финансового тупика. Он сказал, что найдет способ надавить на Иоанна Павла и заставить его хотя бы на какое-то время прервать проверку. И эта пауза позволит вывести наши деньги. За решение вопроса Морель потребовал еще 50 миллионов долларов. А потом я узнал, что и у итальянцев он тоже взял деньги, почти 100 миллионов. И еще у него было условие. Никаких подробностей мы не должны знать, и просто ждать нужного результата. Знаете, я ему верил, так как он никогда раньше не ошибался. И поэтому мы согласились, итальянцы тоже. «По-моему, я догадываюсь о том, что случилось после», — чуть запинаясь, сказала Джия. «Покушение на Святейшего? Об этом же идет речь?» «Да, дочка. 13 мая, через полтора месяца после моей последней встречи с Морелем и получения им денег от нас и от итальянцев, произошло покушение на Иоанна Павла. А в ночь после покушения мне позвонил Поль и пообещал, что теперь все будет в порядке и мы вернем наши вложения. Тогда я впервые накричал на него. Сказал, что такими методами решать что-либо невозможно даже для нас, и что теперь мы будем вечно прятаться от всех полиций мира, и с нами никто больше не захочет работать». А Морель только тихо произнес «Ждите» и положил трубку. Уже потом я узнал, что и люди Козаностры были не в курсе действий Мореля и сразу же объявили на него охоту. Но безуспешно. И еще я выяснил некоторые подробности. Перед покушением Морель отправил к папе банкира Кальви и главу банка Ватикана Марчинкуса. Эта парочка попыталась убедить Иоанна Павла в необходимости приостановить проверку и разблокировать счета, уверяя понтифика, что продолжение ревизии может плохо закончиться. Они говорили ему про угрозы от мафии и публичный скандал, но папа попросту выгнал их из кабинета. Также знаю, что стрелявший в папу фанатик Акджа, которого каким-то невероятным образом направлял Поль Морель, должен был только легко ранить Иоанна Павла с целью испугать и показать реальность угроз. Что же произошло на площади Святого Петра и почему Акджа начал стрелять на поражение, я не знаю. Возможно, религиозный фанатизм взял верх. «Насколько я понимаю», — уточнил Малин, — «итог оказался печальным для всех». «Да, план Мореля на этот раз не сработал. Папа выжил и продолжил проверку банков с еще большей решительностью, понимая, что теперь-то уже ему ничего не угрожает. Через неделю после покушения, 20 мая, был арестован глава Амбразиана Роберто Кальви, который, как выяснилось, еще и выполнял обязанности банкира масонской ложи П2. За незаконную финансовую деятельность он был приговорен к огромному штрафу и 4 годам тюрьмы, но до апелляционного суда его почему-то отпустили на свободу. Через год, 11 июня 1982 года, Кальви сбежал из Италии в Лондон. А дальше случилась громкая история, которую вы, наверное, знаете. 18 июня того же года он был найден повешенным под лондонским мостом Черных братьев. И еще важный момент. В течение года были уничтожены все прочие посредники, имевшие даже случайные контакты с Полем Морелем и папскими банкирами. А самого Мореля больше никогда не видели ни я, ни итальянские партнеры. Разумеется, ни мы, ни итальянцы так и не получили назад свои миллионы, уплаченные за попытку воздействия на Иоанна Павла. Растворился и почти миллиард долларов, выведенный Морелем из Амбразиана в Швейцарию. Мы искали, но никаких следов. Никаких, понимаете? Не знаю, был ли он в сговоре с итальянцами. Они уверяют, что нет. Однако с Козанострой у меня до сих пор остались напряженные отношения. Подозрение – вещь плохая, не позволяющая людям ужиться на одной территории. Макс внимательно вслушивался в слова Вана. С каждой фразой китайского мафиози мозаика заполняла нужные пустоты. И теперь общая картина итальянской истории Сантаны, Вайса, Новака, Ларионова, Мореля обретала уже реальные и связанные между собой контуры. Но внутренний сигнал внимания звенел в голове Макса. То странный взгляд сидящего наискосок Гуанкланя, то ответная легкая улыбка Линквана. Что-то не так? И вдруг пришло прозрение. Да, конечно. Мудрые восточные люди, даже не обыскавшие журналиста, сделали это умышленно и с первой минуты общения понимали, что он тайно записывает разговор. Знали, но позволили ему делать запись. Почему? Хотя сейчас уже не важно. Надо как-то выходить из положения с наименьшими потерями. «Уважаемый господин Ван, Макс даже закашлялся, принимая решение. Ваш рассказ позволил мне отчасти восстановить итальянский период Мореля и понять настоящую причину его нахождения на площади Святого Петра в день покушения. Но я хотел бы признаться вам в собственном неэтичном поступке. Понимаете ли, я журналист, и моя задача выяснить и рассказать миру всю историю человека, которого вы называете Полем Морелем. Ну и, разумеется, таким образом еще и спасти свою жизнь. Она у меня в единственном экземпляре, и за ней сейчас охотятся как люди Мореля, так и ФБР, которому нужно прикрыть задницы политиков, вероятно, связанных с тем же человеком. А значит, мне нужны реальные доказательства, мне нужны точно зафиксированные факты и признания. Поэтому я осмелился самовольно фиксировать... Молодой человек. Голос Линквана слегка охрип. Если вы имеете в виду диктофон или телефон, включенный в режиме записи, который лежит у вас в куртке, то я знал о нем с момента вашего появления в моем доме. Но меня обрадовало ваше неожиданное признание. Оно вызывает уважение и увеличивает мою симпатию к вам. Так я могу продолжать запись и потом оставить ее у себя? Да. «Господин Малин, я понимаю, что деньги, украденные Морелем, нам уже не вернуть. Но если он до сих пор жив, то я очень хочу его уничтожить. А путь к моей цели на данном этапе лежит через вас, через ваше разоблачение этого человека. Я отдаю себе отчет, что данная запись, опубликованная вами среди прочих доказательств, будет уликой и против меня, но это меня не пугает. Дело в том, что я живу здесь под другим именем, и спецслужбы всего мира уверены, что великий Тай Ло, старый Линг Ван, благополучно отошел в мир иной еще год назад. У нас в то время были определенные проблемы, и Интерпол активно начал меня разыскивать в надежде, что я, возможно, дам им некоторые показания. Но я старый человек, и Линг Вану пришлось срочно умереть. Почти как Морелю. Старик впервые расплылся в улыбке. Так что записывайте спокойно. Спасибо, господин Ван. У меня, пожалуй, еще один вопрос к вам. Но он, наверное, несколько неожиданный. Я давно уже привык к странным вопросам. Слушаю. Я получил от вас бесценную информацию. Но что нам делать теперь? Где искать следующую ступеньку к Морелю? Как по имеющимся у нас следам выйти на него? Если, конечно, этот человек жив. Сделав несколько глотков чая, Линг Ван прикрыл глаза и погрузился в размышления. В комнате повисла гулкая тишина. Через несколько минут старик заговорил. «Я думаю, он жив. Моя мысль подтверждается великолепной организацией охоты за вами. И еще я уверен в том, что Поль, или как там его еще зовут, сам найдет вас. Ему нужно понимать, что вы уже выяснили и насколько обнаруженная вами информация опасна для него. И он, конечно же, догадывается, что вы ее спрятали, чтобы обезопасить себя. Поэтому я предполагаю, что не только вы ищете Мореля, но и он разыскивает вас. Однако останетесь ли вы в живых после встречи с ним? Не знаю. Не уверен». «А как же быть?» — вступила в разговор Джия, взяв спутника за руку. «Что нам-то делать?» «Вам нужно в Италию, в Рим. Там найдете дона Доминика Арадоре. Я дам его телефонный номер и предупрежу о вашем приезде. Это большой человек из Коза-Ностры. По некоторым причинам, которые вам знать не обязательно, он остался моим близким другом и доверенным лицом, несмотря на все наши проблемы с их структурой. Дон Доминика знает, что их деньги украл Морель, и уверен, что мы не имели никакого отношения к покушению на Иоанна Павла. И поэтому он, возможно, сможет помочь вам найти некое следующее звено на пути к этому человеку. Не могу ничего гарантировать, но попробовать стоит». «Лань», Линг Ван повернулся к сидящему рядом Гуан Кланю. «Как им лучше выбраться отсюда и попасть в Рим?» «Тайло», почтительно привстав, ответил тот. «Я предлагаю нашим друзьям на моей машине доехать до вокзала Сент-Панкрас. Поезд Евростар идет до Парижа, а там, на северном вокзале, пусть пересаживаются на поезд в Рим. Это наиболее безопасный и неприметный путь». Через полчаса, простившись с Линг Ваном, Малин и Джия в сопровождении Ланя и его телохранителя вышли из особняка. Первые, едва заметные сумерки опустились на гигантские платаны, и в звенящей тишине отчетливо слышались шаги людей, идущих по мелкому гравию дорожки. Макс направился к большому черному внедорожнику, на котором они приехали сюда. «Нет, мистер Малин», — дотронулся до его плеча Лань, — «это слишком заметная машина. Вы поедете с нашим водителем на той маленькой», — и он указал на неприметную серую Хонду, стоявшую чуть в стороне. «Вам надо тихо исчезнуть, а мои автомобили в городе знают очень многие. Тем более вы поедете без сопровождения, так легче затеряться в потоке машин на шоссе. Кстати, простите за любопытство, но зачем вы перед выходом уничтожили все, что было на жестком диске вашего ноутбука? Понимаете, я в бегах уже который день, и круглосуточное нахождение в состоянии приманки для собственной же охоты вынуждает меня не нагружаться любыми крупными предметами, которые ни в коем случае нельзя будет бросить и убежать. Вся информация скопирована на малые носители и находится, по сути, прямо на мне. Плюс паспорта и деньги. Так что мы с Джией можем в любой момент уйти с пустыми руками. А зубную щетку я уж как-нибудь смогу купить и на заправке». «Вы все продумали», — заулыбался Лань и обратился к маленькому китайцу, выскочившему из Хонды навстречу идущим. «Это твои пассажиры, Ганг. Надо ехать не спеша, не выделяясь и не нарушая правил. Высадишь их рядом с вокзалом Сент-Панкрас и позвонишь мне». Ганг молча кивнул и открыл перед девушкой заднюю дверь машины. А через минуту Хонда выехала из ворот и плавно покатилась по узкой дороге к большому шоссе, ведущему в Лондон. Ехать в одиночестве им предстояло еще около 10 километров, а дальше будет уже много машин и людей, среди которых легко затеряться. По обеим сторонам дороги, где с трудом разъезжались два автомобиля, тянулся лес, и красное солнце медленно сползало за верхушки деревьев там, где они смыкались на горизонте с небом. Малин почувствовал прохладу и взял Джию за руку. «Ты замерзла?» «Нет, мне страшно. Знаешь, сегодня я как-то еще держалась, а когда мы выезжали, меня вдруг накрыл такой страх, большой и медленно поднимающийся изнутри. Куда мы едем? Зачем мы туда едем? Что нас ждет в ближайшее время? Но прости, прости, я сейчас приду в себя. Девочка моя, все будет хорошо, промолвил Макс и сразу же осекся, почувствовав, насколько глупо и фальшиво прозвучали слова. Послушай, Джия, ты всегда можешь уйти, раствориться среди своих в Лондоне. Охота идет только на меня, поэтому моя единственная возможность выжить – идти до конца. Иного пути я не вижу. Но, может быть, тебе действительно имеет смысл исчезнуть, а потом, когда все станет на свои места, мы встретимся и будем вместе? Дурак, я люблю тебя, Макс Малин. Во сколько отходит наш поезд?